Глава 29. Ренат. Полторы недели спустя. «Твою мать!» — залетает в раздевалку мрачная Илюха. «Как не вовремя-то, а?» — выругивается, долбанув кулаком по дверце шкафчика. Злой, как бультерьер, которому прищемили хвост. Мы с Фоминым переглядываемся. Последнюю неделю наши отношения потихоньку отмораживаются. Закадычными друзьями мы снова пока не стали, но, по крайней мере, рычим друг на друга на сменах значительно реже. Парни взглядом посылают в сторону товарища немой вопрос. Егор пожимает плечами, мол, что за выпад? Я же стягиваю с плеч полотенце, кидая. «Чего мебель крушишь, Илюх?» Занятие только закончилось. Самсонов нас сегодня гонял до седьмого пота, пока все нормативы ему по 10 раз не сдали и из зала не выпустил. Объясняется все просто, праздники на носу. Вот и зверствуют. Новый год завтра. Время особой готовности. Некогда расхолаживаться. У нас это все понимают, поэтому и не бузят лишний раз на усиленные нагрузки. У Ильи тоже претензии явно не к тренировке. 10 минут назад его к себе руководство в лице полкана вызывало. Видать, сообщили какую-то страшно радостную новость, что на нем теперь лица нет. От гнева у вечно спокойного Илюхи всю мину перекосило. Долго гадать не приходится. «Гроздов в командировку отправляет!» — скрипит зубами Илюха, усаживаясь на скамейку. «Зашибись, блин, подгон к праздникам!» «В чем трагедия?» — не понял я. «Нас еще месяц назад предупреждали, что дергать будут на учения». «Да в том, что рейс, блядь, завтра, швец!» Парни дружно присвистнули, выражая свою поддержку. Я, понимающе, кивнул. «Дерьмово». «То-то и оно!» — схватился за голову Илюха. «Я обещал Светке, что этот Новый год мы встретим вместе. Нет же! У меня уже третий год подряд в празднике какая-то задница. То ранение, то учение, то смена. Трындец! Она меня убьет. Ну, чисто теоретически, ей тогда придется с тобой в командировку увязаться», — улыбится Костян. «Выходит, что по-любому встретите вместе праздники. Просто отнеситесь к этому, как к смене обстановки. С дома на часть. Оборжаться можно». «И что, даже на день-два Гроздов отлет перенести отказался?» — спрашивает Лёха. «Как же, попробуй с ним договориться. Упрямый как...» — новый виток заковыристых ругательств. «Осёл». Я натягиваю чистую футболку, закрывая шкафчик. Пока парни оживленно переваривают новость, дискутируя, кручу в голове мысли. Нерадужные. Да, ситуации Илюхе не позавидуешь. Это одна из главных проблем нашей профессии. Никаких выходных и свободы действий. Трэшовый график работы и жизни. Сказано ехать, ты берешь и едешь. Беспрекословно. Независимо от того, день рождения у тебя, роды, жены или Новый год. Подруги парней постоянно пилят по этому поводу. Хоть и понимают, в чем, а тут мы бессильны. Мне же... Меня пилить уже 2 недели как некому. Домой возвращаюсь, как в тюремную камеру. Никогда у меня такого не было. Стены квартиры звенят от пустоты. Давят, душат. Не радует ни черта. Что приближение праздников, что суета, все проходит мимо. Гирлянда, оставленная Викой 2 недели назад, так и стоит, собрав уже приличный слой пыли. Мысли о ясноглазой снова разбередили душу, прихватывая за больное. Заставили задуматься, а что светит мне 31 числа. 3 выходных дня — утопия. Роза встречается с родителями, потом умчится к друзьям с универа. Большинство парней из отряда собираются в кругу семьи с родителями и женами. Я один. Ни семьи, ни подруги. Никого. Илюха схватился за телефон и, видимо, звонит Светке. Я же быстрее, чем мысль сформировалась в черепушке, выхожу из раздевалки. Широким шагом держу курс в кабинет начальства. У двери притормаживаю, постучав. Дождавшись разрешения войти, переступаю порог со словами. «Товарищ полковник, разрешите завтра отбыть в командировку вместо Климова? Ему бы в городе остаться. По семейным обстоятельствам». Вика. «Все в гостиной готово к завтрашнему прибытию гостей», — отчиталась я, когда на пороге появилась мама. «Елка украшена, салют сегодня доставили. Отец приедет завтра утром. Сегодня у него важная встреча по работе». «Отлично». Пару дней назад мы с мамой уехали в загородный дом. Место, где ежегодно 31 декабря отец собирает на праздник своих коллег и друзей с семьями. Та еще вечеринка, надо сказать. Скучное политическое мероприятие, на котором я никогда не чувствовала себя комфортно. Это была еще одна вынужденная мера в поддержании видимости идеальной семьи. Места в доме значительно больше, чем в нашей городской квартире. Шикарный особняк в 3 этажа, что снаружи, что внутри, роскошно украшен к празднику. Не вычурно и со вкусом. Мама в этом за много лет уже набила руку. Гостевые спальни готовы принимать гостей, а гостиная разве что не сверкает, так тщательно отполировала клининговая служба все возможные горизонтальные поверхности. Я подошла к высокому окну, выглядывая во двор. Тут все дышало приближающимся Новым годом, включая заснеженную территорию. Красота! Вот только я смотрела на все это великолепие и хотелось разнести его к чертям. Пообломать ветки этой пышной живой пихты и разнести в щепки разноцветные стеклянные шары. К слову, сделать вокруг все таким же мрачным и разбитым, как мое внутреннее состояние. С трудом, но пока что мне удавалось сдержать свои порывы. «Что с работой?» — поинтересовалась мама, устраиваясь в гостиной с чашкой чая. «Меня берут на стажировку в агентство. Ждут сразу после праздников», — отчитываюсь. «Не центр города, но приличная новостройка». «Хорошо, я поговорила с отцом, мы поможем тебе с переездом». «Не стоит», — покачала я головой, складывая руки на груди. «Я справлюсь сама». 2 недели, Виктория. Все еще обижаешься?» Я молча передергиваю плечами и покидаю гостиную, поднимаясь в свою комнату. Показываю Инге Александровне, что на этом разговор закончен. Поднимать больную тему снова я не хочу. 2 недели — ничтожно малый срок, когда сердце в лоскуты кровоточит. Не буквально, фигурально выражаясь. Не проходит и дня, чтобы я не вспоминала про красавчика. Снова не крутила на повторе наши с ним дни, наше с ним время, проведенное вместе. Ренат молчит. То его появление у моего дома было последним, когда парень мелькнул в моей жизни. Забыл? Возможно. Хотя верится с трудом. Даже несмотря на то, что швед, кажется, поверил в выдуманную мною чушь, я не верю, что его чувства способны были пройти так быстро. Не верю. Вернувшись в комнату, забираюсь с ноутбуком на диванчик у окна и на пару часов выпадаю из жизни. От нечего делать, подписавшись на короткий курс по дизайну, сажусь за прохождение последнего урока. Почти досмотрев 2-часовой ролик до конца, отвлекаюсь на дребезжащий телефон. Ставлю видео на паузу и бросаю взгляд на экран мобильного. Роза. Сердце подпрыгивает и срывается вниз. Первый звонок сестры Рената за 2 недели, что мы не вместе. Узнала, что мы расстались? Или неужели с парнем что-то стряслось? Руки задрожали, и я, долго не раздумывая, ответила на вызов, кидая в трубку неуверенное. «Слушаю». «Вика, привет!» «Что с ним?» — срывается мой голос на хрип. «С ним что-то случилось?» «Что?» — теряется Роза. «С кем? С Реней? А, нет. То есть да, но не в этом смысле, что ты подумала», — тараторит. «Короче, с ним все хорошо. Физически. Может, хоть ты мне нормально объяснишь, что стряслось? Я тут 2 недели с головой в учебной запаре, и только сегодня узнаю, что вы, оказывается, разбежались. И это накануне праздников. Бред. Вика, скажи, что мой братец просто неудачно пошутил. С ним такое бывает». «Нет», — обрываю на корню все ее надежды. «Не пошутил. Мы действительно расстались. Я собрала вещи и съехала обратно к родителям». «Временно?» «Насовсем, Роза». «Не понимаю». «Как он там?» Отмахнулась я от возмущения Розалинды, меняя тему. «Паршиво. Судя по тому, что напросился в командировку на праздниках, хуже, чем паршиво. У тебя по голосу, я слышу, тоже не все радужно. Скажи честно, вы оба чокнулись, да? Что за петух клюнул вас в задницу, Виктория?» «В командировку?» — ответила я вопросом на вопрос. «Когда?» — запнулась на выдохе. «Ренат что, уезжает?» «Сегодня он на смене, а завтра вечером у него самолет. Попросился вместо парня в отряде, мол, у него семья, жена и бла-бла-бла. Отец мне сегодня сказал, поэтому я Рене и набрала сразу. Мозги вправить хотела, а тут такие новости. Я пыталась его переубедить бестолку. Уперся и ничего не хочет слышать». «Надолго? А не все ли тебе равно, Морозова?» «На месяц. Но, Вика, блин, почему?» Розе не надо было уточнять, что она имела в виду, спрашивая «почему». Я и так все поняла по ее искреннему недоумению, проскользнувшему в тоне. Как воочию увидела ее сморщенный нос и изумрудный взгляд, полный беспокойства за брата. Я привалилась затылком к стене, потирая переносицу. Снова лгать, изворачиваться и объясняться. Как я устала. Смертельно. Собственные мысли и чувства гнут, гнетут и уничтожают день за днем. По крупице. Я больше так не могу. «Вика, не молчи!» Так сложились обстоятельства, Рос. Нам, вернее, мне. Мне пришлось разорвать эти отношения, сказала честно. Я не хотела, чтобы... Так. Вытолкнула из себя, скрипя сердце. Какая-то часть меня взмолилась в отчаянии, чтобы Роза поняла мой посыл, прочитала между строк. Ответом мне послужила повисшая на другом конце провода задумчивая тишина. Роза анализировала. Сестра Рената была далеко не глупа, умела добираться до сути. И слишком долго молчала, что я, не выдержав, нетерпеливо подскочила на ноги, прохаживаясь по комнате. Ёжась от колючего холода, кусающего изнутри тысячами мелких иголочек, пившегося вдоль позвоночника. «Рос, ты тут?» — переспросила, когда молчание затягивалось. «Ты его любишь?» «К чему ты?» «Ты любишь моего брата, Вика?» «Разве есть теперь разница? Я все сделала правильно», — проговорила то, что все прошедшие дни неустанно себе повторяла. «Я поступила так, как было нужно. К чему теперь размышления о любви?» «Ага, только правильно и нужно. Для кого?» «Это уже другой вопрос». «Вик, я спрошу, но ты можешь просто промолчать. Я и так все пойму. Это расставание как-то связано с твоими родителями? Это из-за них?» Я помню, что ты рассказывала, будто у твоего отца скверный и своеобразный характер. Он как-то поспособствовал вашему разрыву. Он на тебя надавил, угрожал? Тебе или Ренату? Сама того не знаю, Роза била прямо в цель, подбирая каждое слово с особой тщательностью профессионального снайпера-переговорщика. Я хлопала ресницами, глядя в окно, отгоняя накатывающие слезы. Она догадалась. Она что-то поняла. Была слишком близко. Внутри все затрепетало, кровь забурлила, с губ так и рвалось уверенное «да» в ответ на все ее вопросы. Меня колотило от желания хотя бы кому-то сказать правду. Даже руки задрожали, с каким диким неистовством из меня рвалось признание. Только я и рта раскрыть не успела, как сестренка Рени кинула в трубку. «Я все поняла! Я все решу!» И сбросила вызов, оставляя меня в недоумении таращиться на потухший экран телефона. И что это значит?